Глава 9. Утро началось неожиданно и слишком резко. Я открыла глаза, повернула голову и зажмурилась от слепящего из окон света. Откинулась головой на подушку. Стоп! Света? Что? Подорвалась и судорожно стала шарить под подушкой в поисках телефона. Экран засветился. 8:30. Проспала. Вскочила с кровати и побежала в коридор в сторону ванной комнаты. По раздающимся со стороны кухни голосам догадалась, что Майя и Константин уже встали и завтракают, о чем-то смеются. Умывшись и почистив зубы, вернулась в комнату, вытащила чехол, а когда раскрыла его, чертыхнулась. Вместо офисного костюма внутри было черное облегающее платье чуть ниже колен. Дианина. Она же должна была его забрать. Боже, и что теперь делать? Как я могла так опростоволоситься? Выбора не было, так что пришлось надеть имеющееся, а затем зло пялиться в собственное отражение. Никуда не годится. Времени краситься уже не было, так что на сегодня я решила обойтись одними очками. «Все, я поела. И Тиша тоже». Раздался звонкий голосок Майи, на который я и шла. За столом кухни сидел Константин и, как ни в чем не бывало, пил кофе, от которого даже ко мне доходил вкусный аромат. «Почему вы меня не разбудили?» Ворвалась в их идиллию фурией, даже руки в бока уперла. «О, теть Вась, ты уже проснулась, а мы в садик опоздали. Но дядя Костя сказал, что ничего страшного, мы уже поели». Звонко сказала племяшка и спрыгнула со стульчика. «Пока ты спала, мы с Тишей уже познакомились с Дони». «Дони?» — встряхнула головой. В голове был полный сумбур. «Черепашка», — улыбнулся, подсказав Филатов. Мысленно ударила себя ладонью по лбу. «Точно. То, чем завлек ее сюда босс. Черепашка Дони». «Ладно, мы пойдем собираться». «А ты дядю Костю мне тут не ругай. Он даже какашки убрал», — пробурчала Майя и погрозила мне пальчиком, а потом ускакала вместе с котом. «Какие еще какашки?» — все больше впадала в ступор. «Ваш кот, если вы не в курсе, имеет свойство гадить», — фыркнул мой босс и протянул ладонь, намекая мне сесть напротив него. «Я, знаете ли, не нанимался за ним прибирать. Это ваша обязанность». Я налила себе горячий чай в кружку и все же присела. «Где это прописано? Не припомню, чтобы ставила свою подпись на договоре». Фыркнула, даже не надеясь, что смогу пристыдить его за то, что меня не разбудил. Вот только и на мою следующую претензию он промолчал. Вдруг наклонился, прищурился, вглядываясь в мое лицо. «Зачем вы накрасились?» — нахмурился и гневным тоном спросил Филатов. А затем внезапно потянул мои очки на себя. «Что вы делаете?» Возмутилась, но воспрепятствовать произволу не смогла. «Отвечайте на вопрос своего начальника, Василиса Петровна», откинулся на спинку своего стула Константин. «Какой?» Закатила глаза, снова сделала глоток горячего чая, который слегка успокоил мои расшатавшиеся нервы. «Что это за марафет у вас на лице?» Обвел в воздухе то, что имел в виду. Я нахмурилась, а затем до меня дошло. Он в первый раз видит меня в естественном виде. Ночью не считается, было темно, к тому же на стрессе. Я смыла косметику, произнесла и тронула свои гладкие чистые щеки. Взгляд босса вдруг потемнел, он наклонился вперед, навис своей тушей. Правая рука вдруг оказалась у моей щеки, а я задержала дыхание и зажмурилась. «Черт, неужели он собирается?» «Это было вашим планом?» — произнес он, а затем убрал свою руку. Я медленно приоткрыла один глаз, затем другой. Филатов встал из-за стола и сложил руки на груди, глядя на меня вопросительно. «Что? Каким еще планом?» Меня переполняло недоумение. «Неужели реально хотите меня соблазнить? Прекращайте. Мы же уже договаривались, что все, что было между нами, — ошибка. Тон его был серьезен, брови сведены на переносице. А вот у меня перехватило дыхание. «Что это между нами было?» — фыркнула, но внутри почувствовала себя уязвленной. «Что он себе возомнил?» Ишь, Казанова нашелся. Филатов двинулся на меня и вдруг навис, подавляя своей комплекцией. Он ничего не ответил, а я испуганно и вместе с тем нервно вздохнула, ожидая чего-то худшего. Вот только его губы изогнулись, словно в лукавой усмешке, он посмотрел на меня сверху вниз, а затем ушел в коридор. «Майя, принцесса, ты собралась?» Его громогласный тон разнесся по квартире, приводя меня в чувство. С приоткрытого окна подул ветер, остужая разгоряченное тело, покрывшееся липким потом. Я обмахнула ладонью пылающее лицо и встала следом за звуком топота детских ножек. Майя собралась. Благо, что самостоятельная девочка и сама нашла приготовленные с ночи вещи. «Я готова!» — воскликнула Майя, выпрыгивая в коридор и подбегая к нам. Я не обратила на нее пристального внимания, замороченная сумбурным утром и своим внешним видом. А зря. Не стоило нарушать привычный ритуал сбора ребенка в садик. «Что это на вас, Комарова?» Скептически оглядел меня с ног до головы Филатов, особенно задержавшись на выпуклостях. «Платье?» — приподняла бровь, сделав вид, что все так и задумано. «Я вижу, что платье». Поджал мужчина губы, я же отвернулась, чтобы не лицезреть его недовольное лицо. Наклонилась, помогая Майе надеть обувь. Она болтала ножками, сидя на тумбочке. А вот босс остался стоять не у дел, хотя я чувствовала, как от него исходит недоумение. Он прожигал меня пристальным взглядом, требуя от меня всевозможных ответов, которых у меня как раз и не было. «Детка, выбегай и вызывай лифт, хорошо?» Подтолкнула веселую племяшку к выходу, открыла дверь нараспашку, чтобы наблюдать за ее передвижениями, а сама надела туфли. «Я вызвала теть Вася!» — крикнула звонким голоском Майя, стоя у лифта со своим рюкзачком. А вот когда я выпрямилась, то встретилась с темным взглядом Константина, который стоял истуканом в ожидании моего внимания. «Что? Мы на работу опаздываем», — пожала плечами. И только хотела выйти следом за племянницей на лестничную площадку, как вдруг мою руку обожгло мужским прикосновением. Он схватил меня за локоть и развернул, прижав меня вплотную к себе. «А вы выбрали верный путь, Комарова. В таком платье отбоя от женихов у вас не будет. Но помните о нашем уговоре. Вчера нам обсудить нюансы моих предпочтений не удалось, но как только приедем в офис, зайдите ко мне в кабинет. Ясно?» Не дожидаясь моего кивка или ответа, мужчина первым вышел из квартиры, остановился и посмотрел на меня в ожидании. Я было хотела крикнуть, что все вышло совершенно случайно, и никого я не планирую завлекать или соблазнять. Но когда увидела циничное выражение его лица, прикусила язык и гордо задрала подбородок. Оправдываться перед ним я не собираюсь. Ишь, чего захотел. А раз он такой уверенный в своих выводах и упрямый, пусть думает, что хочет, не мои проблемы. «Кота и вещи вечером заберу», — поджала губы, кинула ему и прошла мимо к Майе, которая смотрела на нас со странно хитрым лицом. Она что-то задумала. Я отлично помню такой ее вид. «А чего это вы там шушукались, теть Вась?» По-детски невинно спросила у меня и прищурилась, кидая то на меня, то на мужчину подозрительные взгляды. В ее глазах горел огонек какой-то мысли. «Чую, добром это для меня не кончится». «Обсуждали планы на Тишу, детка», — потрепала ее по щеке, а затем глянула на криво собранный хвост на затылке. «Ох, Майя, прости, сегодня я непутевая тетя. Сейчас сядем в машину, я тебе косичку заплету». «А это дядя Костя меня расчесал», — улыбнулась во весь рот племяшка, а затем раздался шум открываемых дверей лифта. «О, едем!» Майя забежала первая, нажала на кнопку. Филатов в это время как раз закрыл входную дверь на ключ и спешил к нам. «Быстрее, быстрее!» — запричитала племяшка. Я встала возле нее и глянула на шагнувшего внутрь кабины босса. «Что? Как умел, так расчесал!» — буркнул. «Но мне показалось, умей он краснеть, сейчас бы его щеки пылали. А вы вообще спали, так что нечего на меня так обвиняюще смотреть!» «Надо же, как его пробрало от одного моего взгляда! Что, не нравится, когда на тебя нападают, а не наоборот?» «Вам показалось, Константин Олегович!» — ехидно парировала, стараясь не слишком сильно выпячивать насмешку. «В общем, загрузились мы в машину быстро, и я споро расчесала ягозу, заплела косичку, чтобы в садике не подумали, что ее воспитывает отец-одиночка». А вот когда автомобиль остановился около ворот садика, и мы вышли из салона, Филатов спустился с сиденья следом. «Мы быстро», — намекнула ему, — «не идти за нами». «Знаю я ваше быстро», — фыркнул и все равно направился аккурат рядом с нашей двоицей. «Эх, жалко, что сегодня я не ночую у тебя, дядя Костя. Мы с Донни почти не поиграли», — вздохнула Майя, подпрыгивая на асфальте. Одну ее руку держала я, другую — наш невольный ночной сосед. Со стороны могло показаться, что мы — семейная пара со счастливым ребенком. И от этих мыслей у меня кольнуло под грудью. Я встряхнула головой, отгоняя такие мысли подальше. «Ничего, принцесса, еще представится возможность», — ответил и улыбнулся, уж слишком загадочно Филатов. Но в этот момент мы подошли к крыльцу, где стоял охранник. Так что я не заострила внимание на странностях мужчины. «Доброе утро, дядь Жень!» — первая звонко заголосила Майя. Мы поздоровались следом. «Привет, привет! Ты у нас сегодня Пеппи Длинный Чулок?» «Зачетно!» — подмигнул ей охранник, задорно посмеиваясь. В этот момент я опустила взгляд и застонала. «Это что, разные носки?» — первым отреагировал Филатов, глядя вниз. «Ничего ты не понимаешь, дядя Костя! Это последний виск моды!» Стала вдруг поучать мужчину Майя. «Писк!» — поправила ее. «Мы как раз поднялись на второй этаж к заветной двери, за которой нас ждет воспитательница, которой я вчера закатила сцену». Константин, не подозревая ни о чем, потянул на себя ручку, а затем мы вошли. Благо, что женщины не было. Так что я поторапливала Майю, чтобы можно было быстрее уйти. «Василиса Петровна, так это что, наш похититель?» — раздался вдруг ее неприятный голос. «Не пронесло». «Это брат Андрея, Константин». Подняла голову на нее, буркнула и отвернулась, чтобы не видеть ехидства на ее лице. «Да, неудобно бы вышло. Я вашу родственницу вчера еле остановила. А то она так и порывалась натравить на вас полицию. От такого бесстыдного вранья я аж дар речи потеряла», — стала хватать ртом воздух. «Мы не родственники», — жестким голосом отбрил ее Филатов. А та неожиданно замолчала, только что-то залепетала напоследок и быстро удалилась в детскую. Казалось, не выдержав темный взгляд Константина. С одной стороны, мне было неприятно, что он провел между нами такую черту, а с другой — внутри что-то шептало. «Ты и сама не хочешь быть ему родственницей. Он ведь тебе нравится. Признайся». «Я заберу тебя вечером, детка, а потом мы заберем Тишу, хорошо?» Отвлеклась на переодевшуюся Майю, которая кивнула и ускакала играть с другими детьми. До машины мы с мужчиной шли молча. Мне было неловко, а он и не выказывал желания общаться. Так что и к офису ехали в полной тишине. Ох, знала бы я, какой фурор произведет мой внешний вид, 100 раз подумала бы, что лучше, прийти в платье или во вчерашней одежде.